Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Vivus.ru. Могу слушать Ирину Игоревну? Слышите вы? Меня зовут Сергей Сергеевич, для взыскания, диалоги идут запись. Звоню в отношении задолженности, просрочка по договору займа сохраняет вас. Сориентируйте, когда планируете платеж? Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Я не знаю, когда будет платеж. Так, я вижу, у вас в статусе стоит отказ от оплаты. То есть у вас подтверждается отказ от оплаты? Я не отказывалась от оплаты. Я сказала, что я не знаю, когда я буду вносить платеж. Это приравнивается к уклонению от оплаты. Вы не задерживаете информацию, Ирина Игоревна, завтра перезвоним. Тогда приравнивайте, что хотите. Смысл звонить тогда, если вы что хотите, там себе пишите. Сразу шлепайте. Так, ищите деньги. Продлевайте заем на просрочке. Нельзя почему находиться в условиях договора. Вы сейчас самостоятельно изменяете условия договора. Завтра мы перезвоним. До свидания. Не перезвоните. Алло. Меня зовут Паникова Анна Михайловна, компания Кредитэкс.рус. Официальный сайт Кредита24. Цель идентификации, пожалуйста, дату рождения свою назовите. Угу, Наталья Александровна, скажите, получали письмо на электронную почту, ознакомились с информацией? Нет, не получала, не ознакомилась. По почтам зайдите, вам было направлено смс-уведомление. Так смс-уведомление или на почту письмо? Письмо на почту было направлено с уведомлением о том, что ваш договор был включен в реестр на переуступку права требования третьим лицам. То есть, иными словами, на продажу долга. Хорошо, продавайте. Если до 6 февраля оплата от вас не поступает, можно не ждать, можно продавать. А, можно продавать. Да, хорошо, да. Ожидайте негативных последствий, они в ближайшие дни вас обязательно настигнут. Какие, например? Подождите, какие, например? Алло? Кредита 24? Негативные последствия какие меня ждут? Зачем микрофон выключили? Сообщите о негативных последствиях. Кредиторы, не скрывайтесь. Дина Игоревна, здравствуйте. Компания Кредит Плюс. Не-не-не, я понял, что... Не-не-не-не-не. Не надоело, я? Нет, я не буду вас пугать. Первый день просрочки 38 475 рублей. Можно узнать причину неоплаты вашего займа? Фамилия, имя, отчество ваше. Семен Матвеев. Отчество? Отчества нету, я в детдоме родился. У вас по документам должно быть отчество. Нет отчества. Должно быть отчество. Значит, вы лжете, потому что при Семен Матвеев это русское имя, а у всех русских людей есть отчество. Ирина Игоревна, да-да. Давайте так. Я как понимаю, вы там шутите, да? Да, вы меня веселите. Давайте просто. Такие... Кредит Плюс. Четвертый раз за день, кто не звонит. И все такие веселые ребята такие, прям молодцы, вы мне нравитесь. Да. Да. А почему четвертый раз за день зазвоним? Я подпорчу. Подождите, Ирина. Да, портите, она у меня уже испорчена давно, неважно. Вы скажите, почему четвертый раз за день звоним? Да, буду и пятый раз. Вот сейчас. Будете, да? Да? Да, конечно. Ну давайте сразу пятый. Давайте кладите трубку и сразу пятый. 159-я статья вам что-то говорит? УК РФ. Конечно, мошенничество в сфере кредитования. А 230-й федеральный закон вам что-нибудь говорит? 230-й федеральный закон что-нибудь говорит вам? Конечно. Конечно. Сколько раз за день можно звонить? Сколько раз можно звонить? Один раз в день, два раза в неделю. А договор читали? Договор не может стоять превыше закона. Вы думаете? Уверена. Вы подписали. Но так, если ваш договор противоречит закону, значит его можно признать. Я спокойно. Это вы там бомбите через одного. А я спокойно. Нет, подождите, это вы меня перебили. Вы меня перебили. Если вы меня перебили, я вам тоже ни слова сказать не дам. Вы слышите меня? Меня зовут и будете обращаться ко мне по имени отчеству. Это понятно? Кто вам так говорит? Я вам такое говорю. Либо вы вообще не будете никак обращаться. Ирина, Кредит Плюс. Хамло-то такое. Почему? Скажите мне, пожалуйста. Подождите. Почему такое хамло трамвайное? Не учили разговаривать, что ли? Ирина. Игоревна. Здравствуйте. Заново. Игоревна. Я узнал, давай, учим. Том, что... Ирина Игоревна. А кто для вас Карина? Ирина Игоревна. Алла. Ирина. Алла, какая Карина? Вы там не в себе, что ли? А, я уже в себе, да, я как понимаю, Ирина. Что? Я уже в себе. Ирина Игоревна меня зовут. Учим. Ирина Игоревна. Здравствуйте. Ирина Игоревна. Я проанализировал вашу анкету. Я узнал. Что ты можешь проанализировать? Господи, слово-то какое? Проанализировать. Долго учил. Конечно. Звонилка, блин, проанализировал. Вы знаете о том, что у нас ведется телефонная запись, да? Ты знаешь, да, что она у меня тоже ведется? Да, вы меня тоже записываете. Естественно. Да, и более того, на YouTube выложу. Да какой сертификат? Да, я физическое лицо, я записываю свои личные телефонные разговоры. А, свои личные, записывайте. Ну так вот, это и есть мой личный телефонный разговор. То, что вы неправильные данные дали, вы тоже это тоже записали? Какие я неправильные данные дала? Да. Карина, коллега по работе. Что, чей этот номер? Какая Карина? Впервые слышу. Вот. Кто такая Карина? Которую вы указали. А, вы звонили, да, не дозвонились? Не существует. Не существует, да? Не существует, да. Не существует. Но надо идти в полицию, я думаю. А Людмила? полицию говорю. Ирина Игоревна, помнишь, да, надо обращаться? Ирина Игоревна. А мы на ты уже перешли, я как понимаю. Но да, если ты не хочешь меня по имени-отчеству называть, как того требует правила приличия, я тогда, в свою очередь, считаю также необходимым нарушать правила приличия, называть тебя на ты. Ну, чтобы как-то равнозначно у нас шло общение. Какая Алла? Ты что бредишь? Алла, какая Алла? Валерия Евгеньевна, я сказал. А, что я... вот эти вот все имена, зачем, к чему? Что ты хочешь от меня? Я спрашиваю. Что ты от меня хочешь? Кем является данный человек? Что ты от меня хочешь, малыш? Ирина. Игоревна. Я не помню. Валерия Евгеньевна, кем вам? Ирина хочет? Игоревна. Вот пока не скажешь Ирина Игоревна, ни на один твой вопрос отвечать не буду. Я как понимаю, это ваша племянница, а номер тоже... Ирина Игоревна. Ирина, взяли, успокойтесь. Сложности, да? Очень сложно переступить через себя и начать вежливо общаться. Ну давай, соберись, я в тебя верю. Да я собрался, Ирина, я вас слушаю. Ну так давай, Ирина Игоревна. Я понял, Ирина. Игоревна. Я думаю, да. Я понял. Переход в службу безопасности. Ой, да все идет. Слушай, вы там по пути в службу безопасности что, попадаете в автокатастрофу? Что ли? Четвертый человек уже идет в службу безопасности, ну, никак мы не дойдет. Мы с вами выйти на там диалог, какой-то я, опасный вы, путь. Видимо, полоса препятствий. Алло. Ирина Игоревна. Живые появились. Я думал, с роботом будут разговаривать. Нет, живые, Ирина Игоревна. Так, слушаю. Как у вас дела? Кто это? Похмелья нет у вас случайно? Кто это? Ну как, кто это? Сергей звонит вам. Как вы, Сергей? Ну, по поводу водки и сигарет общались, вы помните? А, да-да-да, Белов. Помню. Да-да-да. Что хотел, Белов? Да, голова не болит. Не-не-не, все отлично, я морально стойкий человек. Что надо? А при чем тут моральная стойкость? Чего ты хотел? Белов, что тебе надо? О чем она ты переходим? Ну, ты же нарушаешь законодательство. Звонишь мне, это с твоего кредит плюса, это какой, шестой раз за сегодня уже? Ну, и я считаю, нужным так же себя вести. Согласно условию договора, мы имеем право... Ой, да занят у тебя за свой договор. Вообще никого это не интересует. Конечно. Ага. Ирина Игоревна. Хорошо, что вы это сказали. Конечно. Да. Что надо? Хорошо, что вы это сказали. Что тебе надо? Да нет, мне все уже понятно. Хорошо, что вы сказали это по записи. Ага. Напугал ты меня, конечно, этой записью. Я вся прям трепещу. Все, ты закончил, Белов. Я вас слушаю. Здравствуйте, старший инспектор компании «Верес». Сказка Мария Александровна. Разговор наш записывается. Ольга Михайловна, это вы? Ага. Звонок поступает вам по поводу вашей задолженности в компании «Микредит». Сумма вашей задолженности составляет 34 500 рублей. Требование вашего кредитора внести оплату в течение 3 дней в полном объеме. Какой сегодня этот оплата поступит? Как в суд только «Микредит» ходит, так и поступит. А «Микредит» разве в суд собирается? Не знаю, хочет деньги получить, пусть идет в суд. Если не хочет, значит, почему не идет. Добровольно, порядке не хотите придать? Я думаю, не в ваших полномочиях мне такие вопросы задавать. Верес, меня же кредитор не уведомил о том, что дело передано третьим лицам. А он не обязан вас. Ну, здравствуйте, пожалуйста, как это не обязано? Как же 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Потому что кредитор при привлечении третьих лиц для взаимодействия с заемщиком обязан уведомить его путем направления соответствующего уведомления по Почте России либо лично под подпись. Да. Угу. Если иное не предусмотрено, дополнительное соглашение между кредитором и между кредитором. Или вы выдержали? Вечно начинаете выкручиваться, как ужи на сковородке, когда вас прижимают в закон. В законе написано. Да, у вас истинное лицо Эвереста, как обычно, хамло поперло. Вас на каких подмогах набирают? Вот скажите, я в жизни таких людей не встречаю, как вы, Эверест. Быдло полнейшее, конченое, вот на панели, я не знаю, где вас берут? Где вас берут? Какой помоги? Разговаривать нормально не умеют, гэкают, шокают, хамят, быдлят. Это кто? Где вас берут? Расскажи, на Ленинградке тебя взяли? Или на Ярославском вокзале, когда ты бомжом за деля сдралась? Ой, стрелочница, своих шуток не можешь придумать, чего не воруешь. Смотри, когда пошла жопу. А во-вторых, вас приведите в комитет, предупредите, и деток, что будут с ними работать, должны найти на заседание. Каких деток? Да. Алло. Да. Здравствуйте. Наталья Александровна, можно или это вы? Это я. Наталья Александровна, это компания «Верес», инспектор Жакина Инна Владимировна, ведь запись нашего разговора. У вас имеется задолженность перед компанией «Манимент» суммы 53 672 рубля 50 копеек. 65 дней просрочки. По какой причине вы оплату не производите в компанию? Ну, подскажите, мы вот с подписчиками не можем определиться, вы Ижакина, Юракова или Чупахина. Почему три женщины с абсолютно одинаковыми голосами, абсолютно одинаковой манерой разговора? Вы вводите людей в заблуждение? А при чем здесь Чупахина и Юракова? Ну, потому что абсолютно... Чупахина, во-первых, совершенно уже... Чупахина, во-первых, совершенно здесь уже не работает, если на то пошло. Да вы что, как жалко, это наша фаворитка была. Безудержной гонки быдла коллекторов. Дело не фаворитки, дело в оплате. Давайте не будем о чем-то переводить тему. Не-не-не, мы будем общаться исключительно только на такие темы, потому что кредитор не уведомил меня о том, что передал дело третьим лицам. Поэтому мы можем только об этом говорить. Запомните, Юракова к вам не приедет, из Москвы человек поедет к вам. А вы приедете ко мне? К вам приедут совсем другие люди. Какие? Страшные? Бить меня будут, деньги выбивать, да? Деньги выбивать? Деньги будут возвращать, а не выбивать. Это у вас такой же сленг. Конечно. Возвращать. А почему никто никогда не видел вашу выездную группу, скажите, пожалуйста? Вот я лично общалась более сотни ваших клиентов, бывших уже, и мне все говорят, что помимо пугалок дальше дело не заходит. Да, это мне так кажется. Это моя личная статистика. Откройте сайт, когда продаются на аукционе машины, которые занимаются недвижимостью. Какой сайт мне нужно открыть? Какой сайт? Сайт? Да, сейчас, подождите секунду. Подожду, конечно. Только не сливайтесь, пожалуйста. Девушка, откройте сайт, наберите сайт. Какой? На аукцион, когда выносят на аукцион, когда продаются квартиры, когда продаются машины. Так какой сайт? Как это называется? А вы не знаете, как сайт набрать? Вы такая умная в разговорах. Ну какой сайт? В интернете миллион сайтов. Какой именно надо набрать? Наберите. Изымание, взыскание. Изымание, взыскание? Вы имеете в виду сайт ФССП или сайт Росимущества? О чем вы говорите? Открывайте об оплате, я смотрю, вы разговаривать не хотите. Не-не-не, пока кредитор пока не уведомил, об оплате разговаривать не будет. А вот какое там уведомление вам? Реквизиты не поменялись. Счет не поменялся. Уведомляется тогда, да мне вообще смешно с такими, понимаете? Так кладите трубку, если вам смешно, кладите трубку и не разговаривайте. А вы этого ожидаете? Естественно, я к этому стремлюсь, более того. Да, вот увидите, именно так это дело и закончится. Конечно. Тем, что вы бросите трубку и пойдете плакать в туалете. От своей беспомощности, от того, что помимо рассказывать... Я уже забыла, когда я плакала, Наталья Александровна. Правильно говорить, послушайте, а не слышите. Слышите, это быдло сленг, а правильно говорить, послушайте. Другое место мое, извините меня, если на то пошло. А, на такую тему хотите разговаривать? Ну, слушайте, теперь вы фаворитка в рейтинге быдло коллекторов. Плакать будете вы, а не мы. А, конечно.